присяжные заседатели по одному выходили из зала. Камилло Стелла окружили четверо вооруженных полицейских и проводили его через ближайшую боковую дверь в комнату свидетелей. Ди Силва окружили журналисты. «Вы не сделаете заявление?» «Господин прокурор, как, по-вашему, пойдет процесс дальше?» «Как вы собираетесь защитить Стеллу в дальнейшем?» Обычно Ди Силва не терпел такого вторжения в свои владения. Но сейчас, учитывая предстоящие выборы губернатора, ему необходимо было иметь прессу на своей стороне. Поэтому он изменил себе и оставался вежливым. Дженнифер Паркер сидела на своем месте, наблюдая за тем, как окружной прокурор парировал вопросы журналистов. «Вы уверены, что обвиняемого признают виновным?» «Я не прорицатель», — услышала Дженнифер скромный ответ Ди Силвы. «Для этого есть присяжные заседатели, леди и джентльмены. Они решат, виновен или нет Майкл Моретти». Дженнифер увидела, как Майкл Моретти встал со скамьи. Он выглядел спокойным и расслабленным. «Ребенок», — подумала Дженнифер. Ей трудно было поверить в то, что он виновен во всех этих ужасных преступлениях, в которых его обвиняли. «Если бы я выбирала виновного, — подумала Дженнифер, — я бы выбрала Камилло Стеллу». Журналисты разошлись, и Ди Силва остался в конференц-зале со своими помощниками. Дженнифер не могла разобрать, о чем они разговаривали. Она увидела, как один из мужчин что-то сказал Ди Силве, отделился от группы, стоящей около окружного прокурора, и торопливо направился к ней. У него в руках был большой конверт. «Мисс Паркер?» Дженнифер удивленно посмотрела на него. «Да». «Шеф просил вас передать это Стелле. Скажите ему, чтобы он освежил память этими деталями. Коулфекс после обеда попытается разбить его показания, и шеф хочет быть уверен, что Стелла не сглупит». Он протянул конверт Дженнифер. Она посмотрела на Ди Силву. «Он помнит мое имя?» — подумала она. «Это хороший признак». «Только быстрее двигайтесь. Прокурор хочет, чтобы Стелла получше это выучил». «Да, сэр», — Дженнифер вскочила. Она торопливо прошла к двери, за которой скрылся Стелла. Дорогу ей преградил вооруженный полицейский. «Чем я могу помочь вам, мисс?» «Офис окружного прокурора», — сухо сказала Дженнифер. Она достала из кармана пропуск и показала его полицейскому. «Мне надо передать Стелле пакет от прокурора». Охранник внимательно осмотрел карточку, затем открыл дверь, и Дженнифер очутилась в комнате свидетелей. Это была маленькая неуютная комнатка со столом, старой софой и деревянными креслами. На одном из них сидел Стелла. Его правую руку била судорога. В комнате стояло четверо вооруженных охранников. «Эй!» — воскликнул один из полицейских, когда вошла Дженнифер. «Сюда входить запрещено!» «Все окей, Ал. Она из прокуратуры». — сказал охранник, пропустивший Дженнифер.